Глава 7. Неожиданная эволюция. Когда я увидел сообщение об эволюции, не сразу поверил своим глазам. Я всерьез предполагал, что новая метаморфоза случится со мной не раньше 160 уровня. А тут такое дело. Чтобы лишний раз не отвлекаться на это сообщение, промотал логи и попытался сосредоточиться на разговоре с Сиром Толдом. Но получалось это у меня не очень. Все мои мысли сейчас только об одном. «С тобой все в порядке?» Рыцарь был не дурак и заметил мое замешательство. «Да, случилось то, чего я не ожидал в ближайшее время», — ответил я рыцарю. «Не буду тебя утомлять долгими речами, поэтому перейдем сразу к делу. Замок Фабиана теперь свободен. Там, конечно, есть несколько десятков вампиров, но справиться с ними без нетопыря будет легко. Я планирую занять этот замок и надолго осесть там. Выкурить нас оттуда будет довольно сложно, поэтому замок Фабиана может стать нашим оплотом борьбы с кровососами в этих землях». Закончил сэр Толд и с интересом посмотрел на меня. «Я понял вас и помогу вам с наименьшими потерями отвоевать замок», — догадался я, к чему клонит рыцарь. «Вы получили новое задание – отвоевать замок нетопыря вампиров. Класс задания – групповое. Награда – 150 тысяч единиц опыта». «Я знал, что на тебя можно рассчитывать». Сэр Толд начал рыться у себя в сумке и спустя пару секунд выудил из нее карту. «До замка 2 дня пути на северо-восток». Он ткнул пальцем в карту, показывая, где располагается резиденция Фабиана. «Держи, она может тебе понадобиться». Рыцарь отдал мне карту, которую я с удовольствием принял. Правда, отправляться прямо сейчас не спешил. Сначала нужно разобраться с эволюцией, а потом уже бросаться на амбразуру. «Хорошо, тогда до встречи». Попрощался я. Поводов для размышлений стало еще больше. «Меня в ближайшее время не беспокоить. И передай это остальным». Отдал я распоряжение Таурасу, а сам пошел в сторону стены. Оказавшись на улице, прошелся вдоль бойниц, после чего использовал призрачный рывок, чтобы оказаться на крыше башни. Теперь меня точно никто не найдет. Можно заняться своими делами. Я с нетерпением открыл игровые логи и начал мотать их назад, чтобы найти сообщение о эволюции. «А, вот ты где!» — воскликнул я, когда наконец-то отыскал его. «Выберите дальнейший путь развития. Призрачное пламя, призрачный озноб, призрачный вихрь, призрачный сотрясатель». Я внимательно прочел все названия путей развития. Судя по названиям, все представленные формы имеют отношение к какому-либо начальному элементу. Додумывать не стал, поэтому сразу открыл информационное меню по первой предложенной эволюции. «Призрачное пламя. Очень редкий вид призрачной элементальной нежити, который обладает сильными магическими навыками и умениями, основанными на стихии огня. Призрачное пламя обладает хорошими показателями интеллекта и силы, а также имеет в своем распоряжении школу магии огня 5-й ступени посвящения со специализацией пиромантия». «Офигеть! У данной ветки развития присутствовала магия огня, причем сразу 5-й ступени, с выбранной специализацией. Черт, я же совершенно забыл, что тоже мог ее выбрать для стихии смерти. Я хотел было даже свернуть окно выбора эволюции, чтобы определиться со специализацией, но в последний момент передумал. Нужно сначала выбрать форму, а уже потом делать выбор. Да и вообще неизвестно, сохранится у меня стихия смерти или пропадет, как только я получу новую форму. Так, ладно, нужно почитать, что про призрачное пламя пишут в дополнительной информации». «Несмотря на то, что призрачное пламя обладает хорошими магическими навыками, данный вид нежити не является чистым магом. Помимо хороших показателей интеллекта, призрачное пламя отлично развито в силовом плане и отлично обращается с мечами. Специализация – полуторные мечи». Дальше шло перечисление основных навыков, большая часть которых была от меня скрыта. Но некоторые были доступны. Первое, что я увидел – огненная магия 5-я ступень посвящения. Специализация – пиромантия. Этот навык был открыт, ибо про него говорилось в основной информации. Следующим доступным к просмотру был навык «Огненная сущность». Этот навык давал полный иммунитет к огню, но троекратно увеличивал уходящий урон, основанный на стихии воды. Ну и последним нескрытым был огненный рывок. Из описания я понял, что это некий аналог призрачного, только с дополнительными плюшками огненной стихии в виде поджога и так далее. Полностью прочитать описание навыка было, к сожалению, нельзя. Ну что я могу сказать? Довольно интересная форма. Умение юзать огненную магию вкупе с хорошими физическими показателями делали призрачное пламя довольно опасным противником. По сути, эта форма похожа на нынешнего меня. Я тоже обладал магическими навыками, плюс хорошо дрался в ближнем бою. Разумеется, выбирать эту форму, не изучив все остальные, я не собирался, поэтому перешел к следующей. Призрачный озноб. Очень редкий вид призрачной элементальной нежити, который обладает сильными магическими навыками и умениями, основанными на стихии воды. Описание было практически полностью идентичным с описанием призрачного пламени, с разницей лишь в последнем слове. Ради интереса я прочитал описание других форм, и мои догадки подтвердились. Первая строчка в описании форм эволюции была идентичной, различался лишь основной элемент. Первым был огонь, вторым — вода, третьим — воздух, а четвертым, соответственно, земля. Интересно, почему меня выкинуло именно на эти пути развития? Я всерьез задумался. Раньше мне предлагались совершенно разные пути развития, в которых я мог стать зомби или, например, вампиром. Когда вышел на ветку духа, следующие эволюции все как один были призраками, но все равно отличались друг от друга. В этот раз мне предлагались ветки, неотъемлемой частью которых был тот или иной вид магии. Уж не из-за того ли, что я качал магию смерти и часто ей пользовался, мне были предложены эти варианты. Порассуждав какое-то время над этим вопросом, и так и не придя к определенным выводам, я решил вернуться к первоначальному заданию, а именно к выбору будущей эволюции. Так, на чем я там остановился? А, точно, на призрачном ознобе. Я вернулся к той строчке, на которой остановился. Если первая форма эволюции была огонь, то это была прямой ее противоположностью, то есть водой. Призрачный озноб. Обладает хорошими показателями интеллекта, а также средними показателями силы и ловкости. Помимо всего прочего, призрачный озноб может использовать магию воды, пятую ступень посвящения, специализация криомантер. Понятно, все как я и предполагал. Эта форма тоже владела пятой ступенью посвящения в магии, но были и отличия. Если призрачное пламя позиционировался как маг-силовик, то озноб, вероятнее всего, был полуваром, полуловкачом. Озноб владел мечами, специализируясь на средних, и атаки его наверняка слабее, чем у огненного призрака, но зато быстрее, что не могло не радовать, ибо я привык к быстрому стилю ведения боя. Также его специализация в магии воды тоже была довольно интересной. Скорее всего, эта форма владела хорошими заклинаниями контроля на основе льда, в то время как огонь, скорее всего, предназначался для нанесения сильно магического урона. Открыв меню дополнительной информации, я обнаружил следующее. Водная магия, пятая ступень посвящения, специализация криомантия. Дальше шел навык «Ледяная сущность», который давал иммунитет к магии льда и большое сопротивление к воде и увеличивал входящий урон от огня. Ну и последним навыком был «Ледяной рывок». В общем, все как у призрачного пламени, только на воду. Следующие ветки были наверняка такими же, но я все равно решил с ними ознакомиться. Призрачный вихрь – очень редкий вид призрачной элементальной нежити, который обладает сильными магическими навыками и умениями, основанными на стихии ветра. Призрачный вихрь обладает хорошими показателями интеллекта, а также высокими показателями ловкости. Призрак ветра отлично управляется с мечами, специализируясь на коротких клинках. Также призрачный вихрь имеет в своем распоряжении магию ветра пятой ступени посвящения. Понятно. Данная форма развития — ловкач, что может юзать магию ветра, которая, скорее всего, будет делать его еще быстрее. Что могу сказать? Интересный экземплярчик. Из меню дополнительной информации выяснилось, что у призрачного вихря специализация на магию ветра под названием «Хранитель штормов». Он обладает навыком сущности ветра, а также может использовать порыв ветра, рывок на основе магии ветра. Ну и последней формой, доступной мне на данном этапе развития, был призрак под названием «Призрачный сотрясатель». Этот вид призрачной нежити был своего рода танком и обладал наибольшим среди прочих форм количеством жизней, а также наибольшим показателем защиты. Сотрясатель был иммунен к магии Земли, имел специализацию под названием «Геомант», а также мог использовать рывок под названием «Друж Земли». Специализации на оружие у этого призрака были двуручные мечи. Ну что ж, вот, собственно, я и узнал обо всех возможных эволюциях. Оставалось сделать выбор, с которым решил не спешить. Зачистить замок я мог и с нынешней силой, плюс нужно потратить тонны опыта, который получил за задание. Встав, я подошел к краю крыши и прыгнул вниз, принимая призрачную форму. Провалившись сквозь каменный потолок, оказался в круглом помещении, в котором базировался мой небольшой отряд. «Ах ты ж!» Ник упал со стула и пролил на пол какую-то жидкость, которая спустя несколько секунд начала очень дурно пахнуть. «Альканор, ну я же просила тебя так не делать!» Зажав нос пальцами, пробубнила темная жрица. «Я хотел поделиться с вами хорошей новостью и не хотел тратить время на спуск вниз», — отмахнулся я от девушки. «В общем, я могу снова эволюционировать. Говорю сразу, человекообразной формы там нет». Последние слова были сказаны специально для Айлин. «Я пока не буду выбирать форму, ибо спешить вроде как некуда. Завтра мы отправляемся к замку Нетопыря, чтобы полностью зачистить его. Так что будьте готовы». «После того, как доберемся туда, мы сможем сделать замок нашей временной базой», подал голос алхимик. «Разумеется, на это я и рассчитываю. Зоринцы хотят сделать его своим оплотом для борьбы с кровососами. Там же обоснуемся и мы. Так как наш отряд будет там первым, и, по сути, мы выполним всю работу, я считаю, что будет честно, если мы сами выберем место, где будем жить». «Полностью с тобой согласна. Я хочу настоящую большую кровать с пуховой периной и множеством подушек». Глаза Айлин загорелись. «Каждому найдется подходящее место. Ладно, будьте готовы завтра выдвигаться». Отдал я последнее указание и покинул башню. Теперь передо мной стояла трудная задача. Мне нужно распределить горы опыта, причем сделать это наиболее рационально. Этим я и собирался заняться в ближайшую ночь. Одним из плюсов нежити было то, что мне не требовался отдых или сон. У меня была уйма свободного времени, пока другие отдыхали, который я тратил на познание себя и мира Элькоры. Ночами, если я не выходил на охоту, читал или же общался с Таурасом, которому, как и мне, отдых не требовался. Найдя укромное местечко, я сел на землю и открыл меню навыков. У меня много опыта, который нужно куда-то потратить. Можно, конечно, оставить его на потом, но я не уверен, что опыт сохранится, когда выберу очередную эволюцию. Так, стоп, а кто говорил, что у меня останутся старые способности? Вот сейчас прокачаю их, а вдруг при следующей эволюции они и вовсе исчезнут? Блин, вот это дилемма. Я не знал, как мне поступить в такой ситуации. Какое-то время поразмышляв, решил, что потрачу половину опыта сейчас, а вторую половину оставлю на случай, если опыт сохранится после эволюции. Если мои способности исчезнут, а опыт останется, то такой вариант меня в принципе устраивал. Также неплохим вариантом было бы, если способности все-таки поменяются, но у меня останется опыт. Самым же плачевным вариантом будет, если потеряю способности и опыт, хотя в такой исход я верил меньше всего. Даже будучи нежитью, я все равно оставался тем еще оптимистом. Первое, на что я решил потратить опыт, так это на прокачку всех навыков до 5 уровня, если это не было сделано ранее. Единственное, что я не стал развивать, — отдельные заклинания магии тьмы. Когда все было сделано, нужно было определиться, куда тратить оставшийся опыт. Вариантов было несколько. Можно было прокачать серпы, а можно взять еще одну ступень посвящения магии смерти. Оба варианта хороши, но второй лучше. Будущие формы использовали навыки обращения с мечами, и было неизвестно, останется ли у меня вообще навык владения серпами. С другой стороны, 6-я ступень магии смерти стоила на порядок дороже, и если прокачать именно этот навык, то получалось, что я потрачу не половину опыта, а больше. Поразмыслив еще какое-то время, все же взял следующую ступень магии, решив, что потраченные излишки опыта компенсирую выполнением задания по очистке замка. Выбрав нужный навык, нажимаю «Повысить уровень», и магия смерти становится 6-й ступени посвящения. Прежде чем посмотреть на новые доступные заклинания, я решил, что неплохо было бы выбрать специализацию для магии, которую еще мог взять на 5 уровне. Их оказалось всего 3: поднятие мертвых, боевая магия смерти и проклятие. Первая специализация увеличивала эффективность воскрешения мертвецов, плюс давала им различные плюшки. Вторая повышала урон заклинаний и добавляла им различные свойства. Ну а третья повышала эффективность проклятий, а также прочих негативных эффектов, дебафов. Все 3 специализации хороши, сложно выбрать, какой из них все же взять. Тщательно поразмыслив, я первым делом выбрал ту специализацию, которая, по моему мнению, нужна мне меньше всех. Выбор пал на поднятие мертвых. Сделать армию андедов – дело, конечно, хорошее, но я пришел в мир Элькоры не за этим. Оставалось выбрать из 2 вариантов, и вот тут уже было тяжело. С одной стороны, увеличение боевого потенциала заклинаний, с другой – увеличение контроля. Выбор дался мне непросто. Но в итоге я все же выбрал боевую мощь заклинаний. Я не был уверен, что против сильных соперников, вроде боссов и хранителей, будут хорошо работать дебафы. Как правило, эти ребята обладают хорошими резистами к различным видам контроля, а с обычными противниками я мог справиться и без проклятий. В общем, выбор был сделан в пользу боевой магии смерти. Когда специализация была выбрана, я наконец-то добрался до новых заклинаний, которые появились благодаря прокачке 6-й ступени посвящения в магии смерти. Первым заклинанием в списке стояло «Лики смерти». Оно создавало в руке кастующего несколько черепов. Количество зависело от ступени посвящения и интеллекта. При попадании в цель эти черепа наносили некротический урон, если цель была живой, с большим шансом отравления. Если же эти черепа попадали в нежить, то они лечили ее и давали эффект аналогичной регенерации. Помимо этого, в заклинании также было сказано, что эти черепа самонаводящиеся. В случае промаха они все равно будут преследовать цель, пока не попадут в нее. Прочитав описание, я первым делом решил проверить, действует ли эффект лечения на меня. Достал меч и ранил себя, после чего скостовал лики смерти. В воздухе над моей ладонью зависли 4 черепа темно-зеленого цвета. Я взял один из этих черепов в руку и ударил им по груди. Хиты восстановились. Замечательно. Теперь у меня появилась возможность исцелять себя самостоятельно. Следующим шло заклинание призыва, а вернее будет сказать поднятие. Для произнесения заклинания рядом должен находиться труп. В описании заклинания говорилось, что оно поднимает ездовое животное, какое именно зависело от ступени посвящения и интеллекта. Вроде полезное, но протестировать его сейчас я не мог, ибо все тела вампиров мы сожгли. Оставив для себя зарубку в памяти, перешел к последнему. Костяная тюрьма. После непродолжительного каста маг указывает рукой на цель, после чего из земли вырывается костяная рука, которая хватает цель и не дает ей двигаться. Также этой рукой можно сжимать цель, нанося ей урон, который зависит от количества интеллекта и силы кастующего. Чем сильнее цель, тем сложнее ее удерживать. Ну что, я доволен новыми заклинаниями в моем арсенале. Был новый вызов, контроль и дамаг хилка. Теперь оставалось посмотреть, что для меня приготовил Некрономикон. Я достал старую черную книгу и открыл на нужной странице. Проклятие уязвимости. Заклинание воздействует на саму структуру тела и души цели, уменьшая ее сопротивление и превращая их в уязвимости. Заклинание уменьшает естественную регенерацию, физическую защиту, не понижает значение брони и доспехов, а воздействует на особые навыки и умения, которые дают защиту, а также увеличивает весь входящий урон по цели. Процент зависит от ступени посвящения и количества интеллекта. При нынешних навыках это значение составляет 18%. Могу смело заявить, что и Некрономикон меня тоже порадовал. Это заклинание было мощным проклятием, которое можно использовать против сильных противников или боссов. Я встал и посмотрел на небо. Солнце на горизонте уже начало подниматься, озаряя утреннее небо ярко-оранжевыми лучами. «Пора выдвигаться», — подумал я, но когда спустился вниз, решил дать своему отряду еще часик на сон. В любом случае, время еще было, и они как-никак заслужили отдых. Интерлюдия первая. С того момента, как я покинула родную поляну, прошло уже 2 недели. Стоит отметить, я уже была не та, что раньше. Когда мы с моим пернатым другом оказались в относительной безопасности, я снова взялась за его лечение, ибо он до конца так и не выздоровел. Также во время полета его крыло снова пострадало, видимо, сильно его перегрузил. Поэтому мне пришлось начинать все чуть ли не заново. В одной из процедур лечения случилось это. Строчку о том, что я могу эволюционировать, сначала приняла за какую-то ошибку. В ней было сказано, что я могу выбрать следующую ступень развития из предложенного списка. В нем было всего 2 варианта – лесной висп и малый магический висп. Сначала не придала значения этому сообщению и просто его игнорировала. Я продолжала заниматься своими делами, но тут заметила странную вещь. Раньше, когда лечила Аляра, получала опыт, а впоследствии уровни, теперь не получала ровным счетом ничего, и это начало меня напрягать. Я знала, что чем больше буду набирать опыта, тем сильнее буду становиться. Это правило знал любой нуб, даже такой, как я. Во всем было виновато это дурацкое сообщение. Из-за него я больше не могла получать опыт. А вернее, будет сказать, из-за того, что не сделала выбор. Если честно, меня и так все устраивало, и я не хотела что-то менять. Но, видимо, мое мнение мало кого волнует. Сев на ветку, я начала рассуждать, что из предложенных вариантов лучше. Судя по системным сообщениям, сейчас я малый лесной висп, а это означало, что первый предложенный вариант – улучшенный вариант меня. Его бы я и выбрала, но меня смущал один момент. Этот висп не был малым, и это могло значить, что как только я его выберу, мои размеры тела могут увеличиться, а этого я пока не хотела. Меня устраивало быть маленькой. Я была незаметной, легко могла прятаться, даже есть мне нужно мало. Став просто лесным виспом, могла увеличиться в размерах, и выполнять все вышеперечисленное мне бы стало сложнее. С другой стороны, был вариант с малым магическим виспом. Здесь меня устраивало все. Он тоже был малым, плюс ко всему магия была полезной штукой. В этом я уже успела убедиться, причем не только посредством лечения Аляра. Прошлым утром пошла за едой, но когда собрала все необходимое, встретилась лицом к лицу с каким-то хищным насекомым, внешне напоминающим богомола. Ростом он был с меня, но зато уровень его был 21-м. И оставалось только догадываться, как такое существо могло быть столь опасным. Сонную пыльцу я кинула практически на автопилоте. Как только она попала на насекомое, его зрачки расширились, а спустя несколько секунд оно завалилось на бок и уснуло. В общем, магия — это классная штука. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я ткнула на вариант с малым магическим виспом, и в моих глазах все потемнело. Очнулась с дикой головной болью. Эх, сейчас бы какое-нибудь обезболивающее. И тут меня осенило. Точно же, я взяла в руки горсть пыльцы и посыпала ее себе на голову. Спустя пару секунд боль полностью улетучилась. После этого инцидента я первым делом полетела в сторону ручья, чтобы посмотреть на себя. Оказавшись возле воды, несколько секунд я решалась подойти. Я не знала, что меня ждет там. «Ну, пошла», — приказала я себе и подошла к водоему. В принципе, ничего не изменилось. Поменялась немного форма крыльев и их цвет. Сейчас они стали больше, теперь переливались на солнце всеми цветами радуги. Также изменился немного цвет кожи, который сейчас тусклее и стал светло-зелёным. Вот и все изменения. Так, теперь надо проверить реакцию Аляра. Не хотелось бы, чтобы он напал, не признав, что это я. Я взмахнула крыльями и устремилась к своему пернатому другу. Фух. Я облегченно вздохнула, когда увидела реакцию птицы. Он по-прежнему ко мне дружелюбен, а значит, признал меня, даже в новой ипостаси. Погладив по загривку Аляра, я попыталась снова его лечить, но столкнулась с небольшой проблемой. У меня больше не было умения целебная пыльца. Вот чёрт! Я совсем забыла, что теперь уже не та, что была раньше. Птица с удивлением посмотрела на меня, будто бы говоря: «Ну, чего ты стоишь? Лечи меня». А я этого сделать не могла. Чёртова эволюция! Зачем она вообще мне сдалась? Что я вообще теперь умею-то? Элькора, видимо, восприняв мою маленькую истерику как запрос, открыла передо мной меню умений и навыков. В этот раз их оказалось больше, чем когда я вызывала его в первый раз. Навыки полета и существа леса остались нетронутыми, впрочем, как и магическая пыльца. Только теперь ее количество увеличилось в 2 раза, и теперь у меня ее 200. Дальше по списку шли умения, которые требовали эту самую магическую пыльцу. Заживление ран. Особая магия магических виспов и их производных, которая способна заживлять любые раны, сращивать кости, снимать кровотечение, яд и проклятие. О, что-то новенькое. Ну-ка попробуем. Я активировала умение и поднесла руки к Аляру. Мои ладошки засветились ярко-зеленым светом. Раньше я не замечала этого, но теперь увидела небольшую красную иконку рядом с названием птицы. На ней была надпись «Поврежденное крыло», которая начала сначала мигать, как только я поднесла к Аляру руки, а потом и вовсе исчезла. Теперь стало понятно, почему я не могла нормально вылечить своего пернатого друга. Целебная пыльца восстанавливала его здоровье, но не могла убрать эту красную иконку. Получен опыт, 150 единиц. Получен первый уровень, получен второй уровень, получен третий уровень. О, а вот и сообщение о получении уровней. Ну, значит, я все сделала правильно, и это надо отпраздновать. Я собиралась было пойти на поиски какой-нибудь вкусной еды, но тут вспомнила про птицу. Посмотрела на своего пернатого друга, который сейчас уже не лежал, а уверенно стоял на ногах. Аляр наклонил голову и с интересом посмотрел на меня. «Ну, теперь ты здоров». Я подошла к птице и погладила по разноцветным перьям. «Можешь лететь к своим друзьям». Последние слова я сказала через силу, ибо по моим щекам уже текли слезы. Я привыкла к Аляру, ибо он был единственным невраждебным для меня существом в этом мире. «Прощай, дружок». Я встала на цыпочки и провела рукой по его хохолку. Мой пернатый друг издал смешной звук, вроде кряканья утки, и, взмахнув крыльями, устремился ввысь, а спустя пару секунд и вовсе пропал из моего поля зрения. Остаток дня я провела практически в депрессии. Не хотелось ни есть, ни пить. Было ужасно грустно расставаться с ним. Но тут уж ничего не поделаешь. Дурацкая эволюция. Если бы не ты, то я бы не смогла вылечить его, и он остался бы со мной. Так, стоп. Куда-то не в ту сторону меня мысли повели. Несмотря на то, что я вновь осталась одна, радость от того, что мне удалось помочь кому-то, согревала и не давала вновь погрузиться в депрессию. «Хватит, пора взять себя в руки». Я встала и вылетела из своего укрытия. В животе заурчало, мне необходимо было подкрепиться. Найдя несколько ягод, немного воды и сорвав небольшой красивый цветок, собиралась уже устроить себе ужин, как вдруг услышала странные звуки в стороне, куда обычно ходила Каляру. «Это ты!» Не смогла я сдержать радостных криков и бросилась в сторону Аляры. «Ты вернулся! Ты и вправду вернулся!» Я обняла птицу за шею и повисла на ней. Пернатый друг снова крякнул чем ещё сильнее развеселил меня, а после посмотрел вниз. Я проследила за его взглядом и увидела небольшую веточку с какими-то плодами, зажатую у него в когтях. «Это мне?» — спросила я птицу, но вразумительного ответа не получила. «Чёрт, зачем я вообще разговариваю с птицей? Это всё сказывается недостаток общения». Я наклонилась и попробовала взять в руки веточку, которая для меня была настоящим бревном. Видя мои потуги, пернатый друг сам наклонился и взял ветку в клюв. Теперь я могла нормально сорвать с неё зелёные штуковины, которые пахли персиками. «Я могу съесть?» — посмотрела на Аляра, но тот лишь крякнул. «Засчитай этот ответ за да». Я взяла в руки зелёный плод и откусила от него кусочек. «Вкуснотища! Нет, серьёзно, плод оказался очень сладким и сочным и по вкусу напоминал одновременно арбуз и дыню». Я за несколько укусов схомячила первый плод и потянулась за вторым. В итоге я их съела 5. Интересно, а тут можно потолстеть? Если честно, не хотелось бы проверять, ибо если я потеряю способность летать, то это практически смерти подобно. Сделав себе в памяти зарубку «больше так не нажираться», я попрощалась с птицей и пошла обратно в убежище. Очень сильно хотелось спать. Я не стала отказывать себе в этом удовольствии, ибо заслужила. Спустя какое-то время. Магическая вспышка. С моих ладоней срываются маленькие светящиеся сверки, которые на быстрой скорости несутся к цели. Врезаясь в неё, они вспыхивают очень ярким светом, а тот, в кого они ударились, получает урон. Сверху пикирует мой пернатый друг и добивает нашего врага. Мерзкий зомби издает противный утробный звук и замертво падает, а я и радужный Алер получаем опыт. Когда я привыкла к новому телу, помимо заживления ран, в моём арсенале нашлись и другие полезные умения, в том числе и боевые. Магическая вспышка как раз была одним из них. Отлетев подальше от вонючего мертвяка, я села на ветку, а рядом со мной устроился и мой пернатый друг. «О, да, я смотрю, ты уже почти 20 уровня. Молодец!» Я погладила Аляра по святому загривку, и он довольно крякнул. Значение моего уровня тоже было неоднозначной цифрой. Я гордо ходила с цифрой 14, рядом с моим именем, ну или названием того, кем я сейчас была. Когда я более-менее привыкла к новому телу, его умениям и новому образу жизни, во мне прибавилось смелости. Верхом на Айляре мы исследовали с ним окружающую территорию и наткнулись на странную местность. Чем дальше мы с моим пернатым другом улетали на запад, тем скуднее становились леса, и тем больнее он выглядел. Когда я попробовала воздействовать на заражённое дерево своей излечивающей пыльцой, оно ожило и позеленело, но когда вернулась к нему спустя пару дней, дерево снова стало безжизненным. Помимо этого, нам с Аляром стали попадаться странные создания. Это были уже не звери, а какие-то чудовища. Насекомые, птицы, даже прочие волшебные существа, жившие на этих землях, полностью отличались от тех, коих мне доводилось видеть раньше. Один раз я даже наткнулась на заражённого виспа. Я пыталась с ним поговорить, но он атаковал меня, и Аляр его убил. В общем, картина тут очень печальная. И последние пару дней я занималась тем, что пыталась помочь лесу и его обитателям, но так ничего не добилась. На место убитых оживших мертвецов приходили другие, а вылеченные деревья спустя какое-то время снова заболевали. Сидя на ветке с Аляром, я наблюдала за тем, как один из оживших кусков мёртвого мяса безвольно шатается по округе, распространяя своё зловоние. «Вперёд!» — скомандовала я птица и атаковала его. Магические сверки устремляются в цель, а Аляр заканчивает начатое. «Получим 15 уровень». «Ура!» Подпрыгиваю я в воздухе и делаю сальто. Это было что-то вроде моего победного танца. Я каждый раз проделывала этот манёвр, когда получала уровень, а мой пернатый друг повторял его за мной, чем всегда веселил меня. В этот же раз всё пошло не как раньше. Когда я закончила свой трюк, не увидела Аляра. На том месте, где он раньше находился, была какая-то странная сфера, которая переливалась всеми цветами радуги. Я решила подлететь поближе. «Дружок! Дружок! Ты слышишь меня? Что с тобой?» Я облетела небольшую сферу по кругу, но ничего не смогла в ней рассмотреть. Она светилась так, что глазам было больно на неё смотреть. «Аляр! Пернатый дружок!» Попыталась снова позвать птицу, но безрезультатно. Я отлетела подальше от странной сферы и села на ветку. «Пока не выясню, что случилось с птицей, отсюда точно не улечу», пообещала себе, не сводя глаз со сферы. Сидеть пришлось долго. На наблюдение за странной сферой я потратила не меньше 6 часов. Каким-то образом даже умудрилась немного прикорнуть. Из состояния дрёмы меня вывел странный звук, который исходил как раз от сферы. Я спрыгнула с ветки и, взмахнув крыльями, решила подлететь поближе, но не успела. Загадочный магический купол взорвался множеством красок, и на том месте, где я последний раз видела Алера, стояла уже другая птица. «Серый хищнокрыл, 20 уровень», — прочитала я его название. Этот пернатый красавец в полтора раза больше радужного Алера, плюс ко всему имел другое строение клюва и когтей. Хищнокрыл внешне очень похож на сокола и был явно хищником, хотя к подобному выводу можно было прийти, исходя из названия. «Чёрт, чёрт, чёрт! Куда вы дели моего Аляра?» Я остановилась в воздухе и полетела обратно. Подлетать к серой птице опасно. Я уже была на полпути к той ветке, на которой сидела ранее, как вдруг услышала звук хлопающих крыльев. Обернулась и увидела, как серое тело птицы резко оказалось в воздухе. Я понимала, что по скорости ему проигрываю, и приготовилась к самому худшему. Разумеется, просто сдаться не входило в мои планы. Я заготовила магическую вспышку и готова была в любой момент пустить её в ход. Хорошо, что делать этого не пришлось. Мой пернатый друг помнил меня, и даже смена его облика не повлияла на нашу дружбу. «Значит, вы тут тоже эволюционируете?» Я погладила новую ипостась Аляра по голове. «Интересно, очень даже интересно. Получается, что в мире Элькоры различного рода живность тоже может эволюционировать. Интересно, у него тоже был выбор? Или он шёл по строго определённому пути развития? Эх, столько вопросов, и совершенно нет ответов». Я посмотрела на своего пернатого друга. «Ну что, продолжим помогать лесу?» Улыбнувшись, спросила я хищнокрыла. Но тот, конечно же, промолчал. «Жаль, ты говорить не умеешь». Взмахнув крыльями, я поднялась в воздух и погладила птицу по голове. «Полетели!» Поманила я хищнокрыла за собой и полетела в сторону ходячего мертвеца, которого уже давно обнаружила. Мне не нравились эти твари, поэтому я не испытывала каких-либо угрызений совести, когда их убивала. Спустя 2 недели. С моих рук срываются яркие огоньки, которые, по моему велению, летят в сторону ожившего мертвеца. Достигнув цели, они прошибают её насквозь, и я получаю заслуженный опыт. Последние 2 недели пролетели очень быстро. Вместе с пернатым другом мы пытались очистить лес от заразы, но как бы мы ни старались, у нас ничего не выходило, вплоть до одного момента. Произошло это вчера. Облетая границы заражённого леса, я вдруг наткнулась на одну странную поляну. Приказав птице подлететь поближе, а путешествовала я, как правило, на ней, заметила, что в центре растёт какая-то странная штука, внешне похожая на цветок. Подлетать слишком близко мы с хищнокрылом не стали, стараясь держаться на заметном удалении от него. Также цветок источал очень неприятный запах, сравнимый с тем, как пахнут ожившие мертвецы, то есть гниющей плотью. Какое-то время мы просто наблюдали за ним. В итоге заметили одну очень любопытную вещь. Раз в определённое время цветок выдыхал из себя странное чёрно-зелёное облако, которое благодаря ветру быстро разносилось по округе. Мне стало интересно, уж не из-за этого ли растения страдает лес? И я решила проверить свои догадки. Вместе с хищнокрылом мы подлетели к цветку. Сначала я попыталась сжечь его при помощи вспышек, но это не дало какого-либо результата. Усыпить и вылечить его тоже не удалось, поэтому пришлось решать задачу другим способом. Я уже давно обнаружила среди растений, обильно растущих в незаражённой части леса, одну травинку с очень интересными свойствами. Волосы дриады, именно так называлось это растение, было очень тонким, как леска, но невероятно прочным. Сплетя из этих травинок подобие верёвки, я замотала её вокруг стебля, а свободный конец намотала на лапу хищнокрыла. «Полетели, дружок!» Мой пернатый друг взмахнул крыльями и устремился ввысь. С первого раза ничего не получилось. Устав махать крыльями, птица приземлилась на место. Отдохнув, мы повторили процедуру, а потом ещё раз. И ещё. С четвёртой попытки корни цветка всё же не выдержали, и пагубное растение оказалось выдернутым из земли. Как только это случилось, в системной строчке появилось интересное сообщение. «Выполнено. Освободить эльфийский лес от цветов порчи. Награда 10 тысяч единиц опыта. Получен 19 уровень. Вы получили новое задание. Освободить эльфийский лес от цветов порчи. Прогресс 1 из 40. Класс задания одиночное. Награда неизвестна». Что-то новенькое. Подобных сообщений я раньше не видела. Радовал тот факт, что за то, что я вырвала из земли этот цветок, мне дали много опыта. Учитывая, что из мертвяков 3-7 уровней мне давали примерно около 50 опыта, то число в 10 тысяч для меня было просто огромным. Подозвав хищнокрыла к себе, я сняла с него верёвку. Птица, кстати, тоже получила по заслугам, и теперь была, как и я, 19 уровня. Интересно, когда он получит 20-й? Он снова эволюционирует? Если да, то мне до жути интересно. кем он станет в следующий раз. Ну что, полетели искать другие цветки? Общаться с ним вошло у меня в привычку. Взлетев чуть вверх, я устроилась у него на спине, а уже спустя пару секунд была высоко в небе. Спустя примерно пару часов я смогла найти еще один такой цветок. Как только мы его выкорчевали, помимо сообщения о получении уровня, мне предложили еще раз эволюционировать. Стоило же на 5 минут отвлечься, чтобы прочитать предложенные мне варианты развития, как я увидела, что мой ясный сокол уже в сфере. Ну, зашибись. Только я успела привыкнуть к его новому виду, как он решил снова измениться. Ладно, пока жду, решу, что выбрать самой. В этот раз мне предложено аж 3 варианта. Лесная фея, волшебный висп и туманная пикси. И вот как спрашивается сделать выбор, когда я даже не знаю, кто это такие и что они умеют. Будто бы услышав мои слова, Элькора предоставила небольшое описание каждого существа, одним из которых мне предстоит вскоре стать. Лесная фея – маленькое подвижное существо, обитающее в непроходимых дебрях эльфийского леса. Рост лесной феи колеблется от 12 до 17 сантиметров. А вес не достигает 100 граммов. Маленькие существа умеют летать и обладают хорошей скоростью, а также способны использовать уникальные умения, необходимым ресурсом для применения которых является специальная пыльца. Помимо всего прочего, лесные феи умеют использовать магию природы, а также хорошо ладят с животными. Ну, теперь хоть что-то понятно. Радовало, что в описании говорилось про рост и вес. Сейчас я примерно такого же роста, ну а вес... В общем, тоже все в норме. Ну что ж, неплохой вариант. Особенно радовала последняя строчка. Хорошо ладит с животными. Прям практически про меня и моего пернатого друга. Кстати, как он там? Я посмотрела на сферу, но она оставалась такой же, как и 10 минут назад. Ладно, перейду пока к следующей. Волшебный висп. Хитрое маленькое создание, которое, как и большинство представителей этой лесной расы, живет в эльфийском лесу. В отличие от своих сородичей, волшебные виспы более предрасположены к магии и имеют большой спектр магических умений. Волшебные виспы могут использовать магию природы, а также светлую магию. Помимо всего перечисленного, обладают уникальными навыками, требующими особенный ресурс – волшебная пыльца. Так, данная форма, видимо, улучшенная версия меня нынешней. Если не говорится про размеры тела, значит, они, скорее всего, не меняются. Хотя я могла и ошибаться. Оставалась последняя ветка эволюции. Туманная пикси. Очень маленькое и вредное существо, обитающее в эльфийском лесу. Среди своих собратьев является самым злым и наиболее опасным для мирных путников. Обладает уникальными навыками, которые позволяют ей создавать специальный туман, что легко сбивает путников с пути, а также может наводить галлюцинации. Помимо всего прочего, туманные пикси могут использовать магию воды и особое умение, затрачивая специальный ресурс, магическую пыльцу. Могу сказать точно. Последняя форма мне не нравится. Я, конечно, бываю иногда капризной, но зло меня точно назвать нельзя. Значит, эту форму сразу в расчет не берем. Остается сделать выбор среди 2 оставшихся. Мой пернатый друг пока в сфере, поэтому времени у меня было навалом. 3 часа спустя. Ну, привет, кем бы ты там ни был. Сфера начала мигать, поэтому я спустилась вниз, чтобы поприветствовать своего пернатого друга. «Красавец!» Я не могла отвести взгляда от птицы. Передо мной стоял кобальтовый охотник, 20 уровня. На вид огромный ворон, только не черного, а одного из оттенков синего, кобальтового цвета. Отличным контрастом к его оперению были глаза, клюв и когти ярко-красного цвета. Да и вообще смотрелся мой пернатый друг довольно хищно. Я взлетела вверх и провела рукой по его голове. «Карр!» Сказало мне что-то на своем языке. «Буду считать это благодарность», — ответила я птице и снова погладила его. «Ладно, дружок, теперь моя очередь». Пока я ждала, как яичнокрыл эволюционирует в кобальтового охотника, выбор был уже сделан в пользу лесной феи. Мне нравилось, что их описывали как маленьких и подвижных существ, а также немаловажную роль сыграла фраза в описании «Хорошо ладит с животными». «Жди меня, и я вернусь». Сказав это кобальтовой вороне, я выбрала вариант с лесной феей. «Вы желаете эволюционировать в лесную фею?» «Да? Нет?» Выбираю положительный ответ, и мир гаснет. Когда открываю глаза, то вижу перед собой беспокойную морду птицы. «Всё нормально. Я попыталась встать, но у меня не вышло. Странно, в прошлый раз все было нормально». Кобальтовый охотник наклонился ниже, и я взялась рукой за его клюв. Он осторожно начал поднимать голову, помогая мне подняться. «Фух». Я тяжело вздохнула, когда приняла вертикальное положение. «Так, руки и ноги на месте. Крылья?» — посмотрела за спину. «Тоже на месте. Хорошо, теперь попробуем взлететь». Я взмахнула крыльями и резко взлетела в воздух. Ощущения были немного другими, нежели прежде. Все дело в том, что я была быстрее. Оглядев внимательно крылья, убедилась в том, что их форма изменилась. Если раньше они были у меня на манер бабочки, то теперь больше походили на крылышки стрекозы. Я сделала в воздухе пару акробатических этюдов, после чего вернулась к пернатому другу. «Слушай, а ты не против, если я тебя как-нибудь назову?» Я с интересом посмотрела на птицу, пытаясь подобрать ему красивое имя. Какое же имя тебе придумать?» «Точно, буду звать тебя Ветром. Нравится?» Рядом с названием птицы появилось имя. «Ветер, кобальтовый охотник, 20 уровня». Теперь его информационная табличка выглядела так. «Кстати, я только сейчас обратила на это внимание. Но уровень птицы не снизился до нулевого, как это было ранее. Интересно, а что там с моим?» Открыв меню информации, я обнаружила то, что мой уровень тоже остался при мне. Циферка показывала 20. «Ветер!» — позвала я птицу, и он откликнулся. «Отлично! Мой пернатый друг принял кличку. В отличие от реальной жизни, его не надо будет к ней приручать. Ну что, давай попробуем на перегоньки? Раз, два, три!» Мы одновременно сорвались с места и полетели.